Вскоре нагая Маша, желанно поводя худыми плечами, уже сидела на гарине, распростертом поперек двуспальной кровати в номере белой улитки. В широкой и чистой постели под разговоры о ближайшем будущем распили бутылку бордо. Маша заснула. Гарин бесцельно пошарил в сети, потрогал коллег, в сотый раз безнадежно поискал Надин, затем вошел в будни разрушенного санатория. Возле частично рухнувшего до слез знакомого здания стояли два танка, а на упавшем каштане, под которым в жаркие дни Гарин так любил сиживать в шезлонге, теперь восседали казахские танкисты и ели консервы из банок. Гарин приблизил изображение. На банках светилась красная корова и были китайские надписи. Он со вздохом отложил FF-40, взял купленную Машей книжку, полистал, рассматривая картинки, и заглянул в конец сказки «Деревянное масло». «Одноглазые сзади! Берегись!» — завопил петух из сетки, и Мартин прыгнул со ступеньки на пол к отлетевшей шпаге. Кирстен тем временем бросила серебряную паутинку на золотой орех, и он исчез. Мерзкий рот одноглазой крысы злобно ощерился желтыми зубами. «Грейзи, Фрейзи, вы решили поиграть со мной в жмурки, глупые воришки? Теперь вам не уйти!» Крыса бросилась на Кирстен, но та чудом увернулась и спряталась за совком и веником. Одноглазая отшвырнула веник и встала перед совком. «Тебе не скрыться, воровка!» Когтистые сильные лапы крысы схватили совок и легко отшвырнули его. Перед ней стояла безоружная Кирстен, вжавшаяся в грязный кирпичный угол. Крыса присела на задние лапы, чтобы прыгнуть на девочку, но тут сзади раздался голос Мартина. «Отойди от нее, мерзкая тварь!» Одноглазая обернулась и увидела Мартина со шпагой в руке. Он был ровно в два раза меньше серой разбойницы. «Ты угрожаешь мне?» — злобно усмехнулась крыса. «Глупец! Так и быть! Сперва я разорву глотку тебе, а потом разделаюсь и с твоей сестричкой!» Крыса бросилась на Мартина, но не успели ее когтистые лапы схватить мальчика, как его шпага пронзила крысу. Издав хриплый писк, та рухнула навзничь и после недолгих конвульсий затихла. «Хоррак!» — радостно закричал петух, высунув голову из сетки. «Наша взяла! Молодец! Мартин!» Кирстен бросилась к брату и радостно обняла его. «Мы спасены! Бежим к шкафу! Надо достать бутылочку! Хоррак! А меня забыли!» — закричал петух. Мартин подбежал к нему, но сетка висела слишком высоко. «Кирстен, подсади меня!» — попросил мальчик. Сестра помогла ему вскарабкаться на табуретку. Мартин перерубил шпагой веревку, и сетка с петухом упала на пол. Вдвоем они стали рвать и резать сетку, пока не освободили красного гребешка. «Хоррак!» — радостно пропел тот. «Свобода!» Дети подбежали к старому шкафу и с трудом отворили тяжелую дверцу. Заветная бутылочка с деревянным маслом стояла на второй полке. Мартин встал петуху на спину. Кирстен влезла брату на плечи, дотянулась до бутылочки, сняла ее с полки, но не успел петух прокричать свое радостное «Хоррак!», как заскрежетал дверной замок. Возвращались бородатый и одноногий. «Мы пропали», — прошептала Кирстен, прижимая к груди заветную бутылочку. «Форточка! Она открыта!» — заметил Мартин и вспрыгнул петуху на спину. Кирстен с бутылочкой последовала за братом. «Выноси красный гребешок!» — шепнул Мартин петуху в ухо, обнимая его за шею. «Выноси, или нам всем конец!» Петух изо всех сил замахал крыльями, побежал по полу, но бородатые одноногие уже вошли в подвал и заметили петуха с сидящими на нем детьми. «Хватай их!» — заревел бородатый. Петух тяжело поднялся в воздух и полетел к форточке. Одноногий метнул в него свою клюку, но промахнулся, и она разбила бутыль с той самой дурманящей настойкой, а петух с детьми на спине благополучно вылетел в форточку. Снаружи, за угольной кучей, их давно ждал Каро, запряженный в санки. Красный гребешок опустился прямо на санки. «Вези, Кароша, будь псом хорошим!» — выкрикнула Кирстен, и Каро рванул с места. Санки вылетели из угрюмого переулка Крысоловов на проспект Спящего Короля и понеслись по нему. «Харурах! Харурах!» — закукарекал красный гребешок. Каро бежал так быстро, что морозный ветер запел у детей в ушах победную песню. Санки выехали из города и понеслись по дороге в сторону родных гор. «Кирстен, а как же мы теперь вырастем без золотого орешка?» — спросил Мартин сестру. «Братец, у меня осталась последняя серебряная паутинка», — лукаво улыбнулась сестра и достала паутинку из потайного кармашка на левом рукаве. «Их же было 7. Подставляй ладошку». Мартин протянул ей свою ладонь. Кирстен бросила на нее паутинку. Та прозвенела, исчезая. И на ладони возник золотой орешек. Белый росток, ночной цветок, беличий мех, золотой орех, начал было Мартин, вспоминая слова горной волшебницы, но сестра зажала ему рот. «Погоди, пусть Каро сперва домчит нас до дома. Легче вести в санках малавуликов, чем людей, правда?» Гарин рассмотрел финальную картинку. Красный сеттер, запряженный в санки, везет кукольного размера детей и белого петуха в сторону синих гор. А на горы уже сбросили стандартную тактическую бомбу в 30 килотонн, пробормотал Гарин, и все деревянные часы остановились в 7:40. Он захлопнул книжку, снял пенсне, страшно зевнул и закрыл глаза. Вечером пошли в цирк. Зал был полон. Под куполом висел огромный розовый бегемот. Закупившись орехово-ванильно-шоколадным мороженым и вишневым ликером, уснующего между рядами робота, Гарин и Маша отдались представлению. Гарин последний раз был в цирке в Берлине с Надин 26 лет тому назад. Маша девочкой с отцом в родном Владивостоке. С тех пор, как в мировых цирках раз и навсегда запретили использовать животных, на аренах кишели разнообразнейшие человеческие существа, теплые и холодные люди, подушки, крылатые андрогины, большие, маленькие, девушки-цветы, выращенные в китайских генных лабораториях, и мальчишки-шмели из Сколково, опыляющие этих девочек. образовавшуюся после исчезновения слонов, тигров и обезьян пустоту, современный цирк заполнял человеческим гротеском, вычурным сексом и жесткой борьбой. Большинство артистов барнаульского цирка в этот вечер выступали голыми. Представление вел роскошный чернокожий гигант с огромным стоящим членом, которым он периодически бил в медный гонг, возвещая тем самым начало очередного номера. Началось все со смертельной схватки зеленоволосой полногрудой русалки с женщиной-змеей в призрачно подсвеченном аквариуме. Они бились, поднимая нешуточные волны, с воплями выпрыгивая из воды, сплетаясь и расплетаясь гибкими чешуйчатыми телами за право отдаться золотокудрому Адонису, который сидел на берегу и сосредоточенно играл на лире под сенью оливы. Наконец русалка, оглушив соперницу мощным ударом хвоста, протянула руки к юноше, но тот, равнодушно взглянув на победительницу, продолжал свое занятие. Тогда морская дева под одобрительный шепот публики выбралась из бассейна, извиваясь и блистая чешуей, подползла к юноше, подняла его хитон и припала своими алыми рыбьими губами к погруженному в дрему желанному скипетру Адониса. Но юноша все так же флегматично продолжал пощипывать струны. По серебристому телу русалки прошли ритмичные волны, совпадающие с музыкой лиры и волнами нарастающего одобрения публики. Наконец юноша, милостиво поведя густыми бровями, порозовев ланитами и скромно прикрыв ресницы, отдал пухлогубой Ундине тот эликсир жизни, за который она так яростно билась, и зал разразился овацией. Одобрительно завизжали женские голоса. «Как вам?» — Маша зачерпнула мороженого из розетки у Гарина. «Ну, он поморщился. По мне, слишком предсказуемо. А вот хвост у этой русалки, да. Впечатляет, какой мощный удар!» «Робкий юноша. Кажется, давным-давно была такая фильма». «Не помню. Вы же знаете, Маша, я сейчас предпочитаю книги». «Я тоже, Гарин». Едва аквариум с берегом и оливой увезли, эфиоп ударил фалласом в гонг, и на арену выскочил бородатый полуголый гигант в одном клубном пиджаке с золотистыми пуговицами, преследуемый 10 карликами в форме китайских полицейских с торчащими разноцветными фалласами. «Что-то многовато телесного низа в этом цирке», — усмехнулся Гарин, прихлебывая ликер из овсяной рюмки. «Гарин, вы же знаете, секс сейчас везде в моде». Расправившись со своим мороженым, Маша принялась за гаринское. «Чем еще народу заниматься во время перманентных войн и эпидемий?» Под комическую музыку карлики погнали гиганта по кругу. Издавая испуганные ухающие звуки, он смешно улепетывал от них, подпрыгивая и вскидывая огромные ноги выше своей лохматой головы. Двум карликам удалось вцепиться в фалды его пиджака. Некоторое время они болтались на нем, затем пиджак треснул по швам, слетел, и гигант остался нагишом с надписью «Вьюти» на спине. Завидя эту надпись, зал взорвался негодующим ревом. Все закричали и заулюлюкали. На арену полетели берестяные бутылки, овсяные стаканчики и ругательства на разных языках. «Шаромыжник! Ворюга! Очапаза! Жадный черт! Педрила уральская! Он баган, подлец! Говноед! Фак ю!» Не понимающий местного контекста Гарин посреди общего рева обратился к соседу, полному алтайцу, с криком швырнувшему на арену недопитую берестяную бутылку пива. Подскажите, любезный, что такое VUT? «Мишка Вуд! Плохой человек!» — закричал тот Гарину в ухо. «С Урала к нам ехал, банк делал, пирамиду делал, людей грабил. В Китай бежал, там арестовали, пытали, деньги отняли, сажали, а деньги нам не вернули!» Карлики тем временем настигли голову гиганта, поставили на арене в унизительную позу и принялись затейливо насиловать. Под куполом зазвучала частушка. «В Гуанчжоу схвачен Вуд, его пятеро ебут, трое в жоп, двое в нос, довели его до слез». Публика радостно завопила, люди повскакали с места, аплодируя. Незанятые в изнасиловании карлики держали гиганта за ноги, и двое собирали в чаше его обильные слезы, а один плясал на его широкой спине, потрясая оранжевым пылающим членом. «Гнев народный страшен!» — смеясь, выкрикнула Маша в ухо Гарину. «Как и любовь его!» Они взяли у робота еще по стакану вишневки. После бурной сцены в цирке наступило затишье. На арене возникли арабские фокусники в челмах, ярких халатах и с кованым сундуком. Потекла спокойная восточная музыка. Пританцовывая, маги открыли сундук и стали доставать из него белых голубей и кроликов. Их опускали в черные шляпы, быстро извлекали уже зажаренными и швыряли публике. Зрители хватали аппетитные дымящиеся тушки, рвали на части и тут же приступали к трапезе. В цирке запахло жареным мясом. «Мы отстали от жизни, Маша!» — рокотал Гарин. «В цирке теперь, оказывается, кормят!» «Тоже в духе времени. Хлеб и зрелище соединились. Скорее, мясо и секс!» А маги все извлекали и извлекали из бездонного сундука покорных белых животных, опускали в шляпы, доставали зажаренными и кидали в публику. Первые ряды, уже сидящие с подрумяненными, брызжущими жиром тушками, передавали новоиспеченные тушки назад. С верхних рядов амфитеатра тянулись руки, слышались просьбы и советы, кому и что передать. Вскоре весь цирк хрустел и чавкал под приятную восточную музыку. Сосед-алтаец, заполучивший кролика и тут же накинувшийся на него, оторвал ногу, протянул Гарину. Гарин отказался. Рядом с Машей сидела пара с двумя детьми. Они с аппетитом ели жареных голубей. «Похоже, это уже традиция», — оглядывался Гарин со стаканчиком в руке. «Как аппетитно они наворачивают». «Да, сходить с семьей в цирк, поужинать. Фу!» Маша зажала нос. «Как воняет!» «Маша, бывают запахи похуже!» Маги поклонились и исчезли со своим бездонным сундуком, вызвав одобрительный гул жующих ртов. Эфиоп бухнул в гонг, и на арену выбежали голые разнополые гимнасты, схватились за тросы, взвелись под купол и принялись там кувыркаться, перелетая с трапеции на трапецию. Гибкие юные тела смело летели навстречу друг другу, сцеплялись гирляндами, раскачивались, скидывались в геометрические фигуры, расплетались, кружились, сверкая упругими ягодицами и безволосыми гениталиями. В волю покувыркавшись под куполом, гимнасты встали кругом, взявшись за руки, расставили ноги и стали одновременно мочиться вниз, извергая струи всех цветов радуги. Неспособная аплодировать публика одобрительно замычала. «Вот это красиво!» — искренне восхитилась Маша. «Как это возможно?» «Подсветка?» — Гарин посмотрел вверх, задрав бороду. «Нет, Это естественный цвет мочи каждого. К счастью, я не уролог. Завершив радужное мочеиспускание, гимнасты стремительно съехали вниз по канатам, раскланялись под бравурную музыку и ускакали за кулисы. Когда гудение кончилось, Эфиоп ударил в гонг и снова ожил глаз под куполом. «Дамы и господа, впервые только в нашем цирке бывшие могущественные правители трех великих государств, вершители судеб человечества, государственные мужи, непримиримые и своенравные, непредсказуемые и опасные, хитрые и коварные геополитики в своей последней и решительной битве. Дональд Владимир Сильвио!» Зазвучал туш. На арену вышли Дональд в орлиных перьях, Сильвио в львиной шкуре и Владимир в шкуре медведя. В руках они держали большие дубины в виде баллистических ракет. Публика, успевшая скинуть обглоданные кости на блюдо, ползающим между рядами роботом, зааплодировала, но не бурно. «О-ля-ля!» — воскликнула Маша. «Похоже, их уже мало кто узнает». «Ничего, наши пациенты сумеют постоять за себя», — рассмеялся Гарин, громко аплодируя. Погас свет. По сцене заметались красно-желтые сполохи, сопровождающиеся грозной музыкой Прокофьева. Началась битва трех. Они старательно лупили себя дубинами, уворачивались, прыгали, отступая и атакуя, бормоча проклятия и угрозы. Владимир же после каждого удара выкрикивал свое традиционное «Это не я!», чем вызывал смешок у публики. Но в целом публика на схватку трех экс-геополитиков реагировала вяло. Вероятно, тому виной была сытная пища. Дональд, Сильвио и Владимир помахали дубинами и ретировались под жидкие аплодисменты. «М-да, я ожидал большего», — Гарин разочарованно почесал покрасневший после ликера нос. «Видимо, номер еще недостаточно обкатан», — пожала плечом Маша. Ударил гонг, и на сцену выскочила голая белая великанша с огромным складным зонтом в руках. Из-под купола хлынул проливной дождь, и загремел гром. Великанша распахнула свой зонт, накрывший сразу всю арену. Вода стала шумно стекать с него в специальный жолоб. Из-за кулис выбежали трое африканцев в белых фраках и стали картинно подкрадываться к великанше. «Опять секс», — зевнул Гарин. «Это скучно. Пойдемте отсюда, Маша». «Согласна. Наших мы уже посмотрели». Цирк и ликер возбудили аппетит. Коротко прогулявшись по вечернему, красиво подсвеченному бульвару восставших палачей, Гарин с Машей направились в уже знакомый бар «Плаха», но, пройдя мимо клиники пластической хирургии, столкнулись с Ангелой, выползающей из двери клиники. «Зайна Юберашунг! Какая неожиданность!» — воскликнул Гарин. «Добрый вечер, мои дорогие!» — поприветствовала их Ангела. Она выглядела усталой. «С вами все в порядке?» — нахмурился Гарин. «Абсолютно». «Мы хотим перекусить. Составьте компанию». «О, с удовольствием. Я немного проголодалась». «Ну и хорошо». «Не хорошо, а прекрасно!» — презрительно изогнув губы, поправила его Маша, беря Ангелу за руку. Бар «Плаха» представлял собой темное кубическое помещение с огромной светящейся барной стойкой в виде плахи с всаженным в нее громадным зеркальным топором. В баре был народ, сидели за стойкой и столиками, звучала музыка. «Надеюсь, здесь не только наливают?» — с улыбкой спросила Ангела, подпрыгнув и усаживаясь за стойкой. «Покормят, не волнуйтесь». Гарин уселся рядом. Они стали заказывать еду и напитки знакомому бармену. «У них тут 13 сортов Блади Мэри», — подсказала Маша Ангеле. «Why not?» Заказали по стакану ледяного кровавого напитка. Бармен быстро принес 3 сэндвича с алтайским цыпленком и чипсы. «Как вы себя чувствуете?» — пробормотал Гарин, страшно разевая рот и откусывая половину сэндвича. Подсвеченная барной стойкой борода придавала ему угрожающий вид. «Терпимо!» Ангела легким движением тонкой руки отправила целый сэндвич в свой огромный напомаженный рот. «Были на процедурах?» «Нет», — основательно жевала она. «Сдавала подкожный жир, заработала денег». «У вас проблема с финансами, можем одолжить». «Я не люблю одалживаться, доктор, а с жиром расстаюсь легко. Жир PB, как вы знаете, еще ценится в мире». «Почем он здесь?» 500 ахча за 100 граммов. Я сдала 0,5 кило. «Неплохой бизнес!» Маша чокнулась своим стаканом со стаканом Ангелы. «Чин-чин!» «Выпили». «Мы были в цирке. Видели троих ваших?» Жевал сэндвич Гарин. «Ох, лучше не продолжайте». Со вздохом Ангела махнула рукой. «Какого черта их туда понесло?» «Думаю, им стало скучновато в монастыре». «Может быть. Когда сидишь на чемоданах, начинаешь делать глупости». «Вы полетите со всеми в Париж через Баку?» «Нет, я навещу моих друзей в Швейцарии. Они живут в чудесном месте, прямо в горах». «Не надоели горы?» — улыбнулась Маша. «Как они могут надоесть?» «Верно!» — Гарин сделал добрый глоток из стакана. «Горы, огонь и вода никогда не надоедают». «И Блади Мэри», — добавила Маша, — «это мой любимый напиток». «Правда? Не знал», — искренне удивился Гарин. «Что мне Париж?» — рассуждала Ангела, громко прихлебывая из стакана. «Я еду туда, где меня ждут, а мест этих все меньше и меньше». «Зачем преувеличивать, Ангела?» — возразил Гарин. — «Европа всегда будет вашим домом. Нынешнее время непростое. Ядерные шампиньоны растут то тут, то там. Но люди, слава богу, остаются людьми. Даже...» — «Под сенью ядерных шампиньонов», — вставила Маша, и все трое рассмеялись. — «Люди остаются людьми, милая Маша». Громко вздохнула Ангела, но свой личный комфорт они начинают не просто ценить, а ставить во главу угла. И каждый поступок современного человека, каждый его бытовое, социальное или даже культурное движение целиком зависит от физиологического комфорта. Нынче тело правит человеком. «В ваши времена было по-другому?» — спросила Маша. — «По-другому». — «Вы уверены?» — «Маша, с высоты моего возраста мне это хорошо видно». Гарин покачал головой. — «Маша, не забывайте, что Ангеле 97 лет». — «Я знаю, но не могу в это поверить». Маша стукнула стаканом по стойке. — «Вы так молоды, Ангела. Но послушайте, вы говорите, тело правит нами, а подвиг, а жертвенность, ведь она теперь повсюду, только на фронтах», — возразила Ангела, в один глоток приканчивая стакан. «В тылу совсем другие люди. Они быстро разучились жертвовать, причем агрессивно разучились. Они циничны и равнодушны к другим». «Учитывая, что фронт нынче быстро расползается по планете, сдается мне, милые дамы, что процент жертвенности в мире будет нарастать», — заключил Гарин. «Не везде», — ответила Ангела. «Обыватели держат круговую оборону против фронтовиков. Их не пронять ничем», — Гарин задумчиво-плаксиво причмокнул губами. «Ну, знаете, Ангела, Там, куда вы полетите, то бишь в Швейцарии, жертвенности уж точно не прибавится, согласен. Думаю, в ближайшее... Он прищурился, почесывая грозно подсвеченную бороду. 1000 лет. Маша и Ангела рассмеялись. Бармен подал 3 деревянные доски с жареным мясом и печеной рыбой. Заказали еще по стакану Блади Мэри и быстро расправились с едой. Гарин достал коробку папирос «Урал», закурил. «Не угостите?» — спросила Ангела. От выпитого и съеденного ее отекшие и обвислые щеки покраснели, большие глаза влажно заблестели. «Avec plaisir, madame». Ангела взяла папиросу из раскрытой коробки, сунула в свои огромные красные масляные от еды губы. В них папироса выглядела зубочисткой. Бармен поднес огня. Ангела прикурила, сильно затянулась, сразу спалив почти всю папиросу, и выпустила долгий, широкий, густой протуберанец дыма. «Как ваш мутный?» «С вашей помощью я побеждаю его. С тех пор, как вы его назвали, я дрожу все меньше. Слава Богу!» «Слава вам, доктор, за вас!» Она подняла стакан. Маша присоединилась. Ангела одним глотком ополовинила стакан. «Дорогая, не советую вам после процедуры налегать на алкоголь», — произнес Гарин. «Ах!» — она махнула гибкой рукой. «Ерунда! За 97 лет мне пришлось выпить столько разных национальных напитков разнообразной крепости, что моя печень закалена навечно. Когда Бавария в первый раз решила отделиться, я поехала к ним одна, без свиты. Это было время Октоберфеста. Они меня даже не встретили в аэропорте имени их жирного Франца Йозефа. Игнорирован все правительство на Октоберфесте. Прекрасно. Я человек суровой прусской этики. Нам чужда вся эта южная пивная карнавальность. Но дело есть дело. Поехала туда, вошла в павильон. Сперва торопили. Потом весь павильон стал орать «Бу!» Так у нас в театрах приветствуют провальные пьесы. Времена тогда были крутые. Пир ломилась в двери. Первая исламская революция. Люди на взводе. Нации подняли головы. Атмосфера накалена. Сидят баварские политики, бизнесмены, военные. Стучат кружками и кричат «Бу!» Ладно, что ж. Подошла, села, подходит ко мне официантка, и я ей показываю. Ангела подняла руку и растопырила все свои 4 пальца. И приносит она фирмас. «Это что?» — спросила Маша. «Увы, я не была в Баварии. 4 литровые кружки пива. Павильон притих, смотрит, и я молча, спокойно, без передышки выпила подряд все 4 кружки. Загудели, засмеялись одобрительно. Я посидела, а потом как рыгну. Вы же знаете, как пиби умеют рыгать? О, да!» — тряхнул бородой Гарин. «Там акустика хорошая была. Весь павильон притих сразу, а я молча расплатилась, встала и выкатилась оттуда. Через 2 дней вопрос о выходе Баварии был снят с повестки». «Браво!» — зааплодировала Маша и взяла свой стакан. «Дорогая Ангела, за вас!» «За вас!» — присоединился Гарин. «Выпили 4 кружки», — покачала головой Маша. «Невероятно! Я умерла бы, если б выпила сразу 1 литр пива. Маша, ради единой Германии я могла бы выпить и 8», — ответила Ангела. Гарин с Машей расхохотались. «Знаете, Ангела, — заговорил Гарин, успокоившись, — вы представить себе не можете, как я любил довоенную Германию. Гимназию я окончил в Санкт-Петербурге, а потом покойный папаша спонсировал мое дальнейшее обучение. Я поехал в Берлин, поступил в университет на медфак. Проучился вы всего 2 года. — Почему? — Выгнали, — произнес Гарин с усмешкой сожаления, оттопыривая губы. — Было за что? — Было, было. Признаться, я вел тогда не очень разумный и здоровый образ жизни. — Трудно представить, — растянула Ангела пьяные губы, обнажив большие, ровные, желтые зубы. Доктора Гарина тогда еще не было. Был Борчук из нового дворянства, гедонист и повеса. За эти 2 университетских года я сменил 6 любовниц. Берлин тогда после долгого крена влево сильно поправил. Ну да вы это хорошо помните. Мне ли не помнить? Я тогда как мама мирила правых и левых. После известных событий «Зеленого июля» стали возрождаться «Бухшеншафтен» — студенческие братства. В университете их было 3. Я вступил в одно. Дуэли на шраперах, удары тока в лицо с кончика рапиры, ожоги довольно сильные, с обожженными лицами мы гордо шли на лекции. Признаться, я совершенно не мог научиться фехтовать, но, тем не менее, дрался на дуэлях, как велела мода. Глупость, бесшабашность, морда дурака сияла ожогами, мои девушки целовали их. — Счастливые, — прошептала Маша в стакан. Потом я повздорил с одним студентом из-за барышни на университетском балу. Драться я тоже не умел, однако умудрился во время потасовки сломать ему руку. Меня выгнали. Я вернулся в родной Питер. Отец мой был человеком суровым, да и времена тогда были не сладкие. Новая монархия после постсовка все в России кроилось заново, многое шло под нож, были введены сословия, телесные наказания, цензура, реформа устной речи, мундиры в учреждениях, каторга по образцу XIX века, ну и новое дворянство, естественно. Отец отказал мне в содержании. Но 2 университетских года в Берлине зачлись. Я поступил на 3-й курс питерского медфака и окончил его. Чтобы не умереть с голоду, работал санитаром и даже в морге. Мыл трупы. Там, кстати, хорошо платили. А потом я уехал из Петербурга в глухую русскую провинцию и стал уездным врачом, доктором Гариным. Вот так. Вы хотели рассказать о любви к довоенному Берлину, припомнила Ангела. О, простите, заболтался. Так вот, довоенный Берлин. Es ist unvergesslich. Это незабываемо. Мы, студенты, тогда перемещались на самокатах. Они потеснили велосипеды еще раньше, а когда я приехал, это был рассвет всевозможный. Как бы сказать поточнее... — Самокатности, — подсказала Маша. — Genau. Мы, наши подружки, преподаватели, все перемещались на колесиках. Профессора покупали дорогие ботинки-самокаты и катили на них в университет с рюкзачками за спинами. У одной профессорши были роскошные белые ботинки-самокаты с белыми колесами. Она молодилась, носила шорты вместо юбки, заводила романы со студентами и студентками. — Где вы любили гулять и отдыхать, доктор? — спросила Ангела. — Тиргартен. Огромный, всегда распахнутый своими вековыми деревьями, полянами с голыми людьми и собаками, лесными кафе. В Тиргартене со мной произошел курьезный случай. Однажды я, тоже решив позагорать голым, разделся, прилег на полотенце с айпадом и погрузился в чтение известного тогда. В это время в баре раздался грозный боевой клич алтайских нацгвардейцев «Ато-ато! Огня-огня!» И все обернулись. В бар ввалилась шумная полупьяная компания солдат. Гарин тоже обернулся, прервав рассказ. Гвардейцев было 6 человек, с ними 3 девушки и еще странного вида человек, одутловатый, в рваной засаленной одежде с землистым, как бы смятым лицом и глубоко запавшими глазами. «Зомби!» — воскликнула Маша, разглядев одутловатого. «Бармен, вы разрешаете сюда заходить зомби?» «Мы его знаем, он дезактивирован», — ответил тот. Компания, не найдя мест за столиками, подвалила к бару, бесцеремонно распихивая стоящих. Послышались негодующие возгласы, и тут же раздалась оплеуха. Бармены прикрикнули на пришедших. Они поутихли, заказали напитки, девушки их были пьяны, и одна непрерывно хохотала. Мужчина, сидевший неподалеку от Гарина, слез со своего стула и отошел со стаканом пива в руке. Зомби, стоявший столбом в кругу галдящих гвардейцев, сдвинулся с места, еле переставляя ноги, добрел до стула и кособоко, неловко присел на него. Лицо его напоминало земляной пласт, глаза темнели провалами. «Привет, Байкал!» — обратился к нему бармен. Нижняя часть лица зомби разошлась широкой темной щелью, из которой буквально выполз глухой, внутренний ответный звук. В широком рту у зомби не было зубов. Гарин знал, что дезактивация зомби, ставшая популярной лет 5 тому назад в некоторых западносибирских и азиатских странах, предполагала не только замену крови и введение ДЭС-4000, но и удаление зубов и выросших когтей с ногтевыми сумками. Когда Байкал положил руку на стойку, стало видно, что пальцы у него без ногтей. «Тебе как всегда?» — спросил бармен-зомби. Тот ответно прогудел. «Что ж, мне, вероятно, пора?» — очнулась Ангела. «Вам стоит отдохнуть», — кивнул Гарин. «У вас была операция». «Благодарю вас, доктор. Вы всегда очень добры. Это так прекрасно!» Она взяла руку Гарина, наклонилась и приложилась к ней огромными влажными губами. «Ну что вы, Ангела!» — смутился тот. «Мы проводим вас!» «Нет-нет, я возьму извозчика. Так лучше. У меня теперь куча денег. Да, и сегодня я вас приглашаю, бармен!» «Ангел, это невозможно!» «Возможно, доктор!» «Очень возможно, я не позволю. Не спорьте со мной. Бесполезно». Ангела заплатила, дав бармену солидные чаевые. Он поклонился ей. «Следующий ужин за мной!» — угрожающе прорычал Гарин, целуя ей руку. «Мы проводим вас». «Ни в коем случае. Оставайтесь сидеть, пожалуйста. Вы так это красиво делаете». «Но будьте осторожны, пожалуйста. Маша, закажите Ангеле кайзерскую карету». Маша достала свой смартик и вызвала экипаж. Они попрощались, и Ангела поползла к выходу. Пьяная девушка повиляла задом ей вслед, вызвав взрыв хохота у гвардейцев. «Мудаки!» — Маша бросила на них презрительный взгляд. «С казахским спецназом бы хорохорились». Гарин стал разглядывать зомби. Оттого попахивало, но это не был запах нищего бомжа. Пахло земляной прелью. На засаленной куртке у Байкала виднелся значок «Цой жив» с лицом кудрявого азиата. «Кто такой Цой?» — спросил Гарин Машу. «Это вдохновляющий символ для всех дезактивированных зомби. Советский рокер погиб, но потом появлялся в разных местах». «Думают, что зомби?» «Может быть». «Маша, боливийская черная началась не в советское время. Как врач, вы должны это знать». «Я знаю, но, тем не менее, я одного не понимаю. Зачем их дезактивируют?» «Коммерция. Используют как рабочую скотину на самых грязных работах. На фронтах, в похоронных командах». Бармен принес зомби стакан молока. «Поставить твое?» — спросил он с улыбкой. Зомби прогудел одобрительно. Бармен отошел, и вскоре зазвучала советская рок-музыка. Услышав первые аккорды, Зомби стал ритмично подергиваться, замотал своей земляной головой в такт. Щель рот его разошелся, и он глухо загудел песню, повторяя за поющим что-то про сердца, вены, глаза и перемены. Гарин прислушался к звучащей в баре песне. «Действительно, очень похоже на голос зомби», — сказал Гарин. «Я же вам сказала», — Маша похлопала его по руке. Подошел пьяноватый гвардеец, приобнял зомби. «Как ты, Байкал? Все норм!» Но тот гудел песню. Гвардеец глянул на Гарина и Машу, обратился к ним по-алтайски, но, поняв, что они русские, перешел на русский. «Вы только нашего Байкал не обижайте!» «Кто ж его обидит?» — усмехнулась Маша. «Он заслуженный!» «Не сомневаемся!» — тряхнул бородой Гарин. «Наш! Барнаульский!» — гвардеец похлопал зомби по плечу. «Угораздило пацана 10 лет назад влипнуть!» «Покусали?» — догадался Гарин. «Но!» — пьяно мотнул головой гвардеец. «Он тогда срочником был. Послали их в облогу. Там, в земле, под одним селом зомби кишели. Они в оцеплении стояли, ждали, когда вакцину подвезут, чтоб здоровых привить. Да так и не дождались. Не подвезли, сволчи. Ну и, короче, зомби прорвались, порвали солдата, Байкала куснули. Вот с тех пор он снова похлопал зомби. Тот все трясся и гудел песню про жажду перемен. — А что за село было? — спросил Гарин. — Там, на запад, за Уралом, — махнул рукой гвардеец. — Долгая. Гарин побледнел. — Как? — переспросил он. — Долгая, долгая. Ладно, отдыхайте. Гвардеец пошел к своим. Гарин сидел, словно ледяной водой окаченный. — Долгая, — произнесла Маша. — Это что, то самое? Я помню, вы же рассказывали. Гарин сидел истуканом. Песня кончилась, и зомби тут же перестал дергаться и подпевать. Взял стакан молока своей коричневой клешней, поднес ко рту и стал громко цедить. — Гарин, милый! — Маша взяла его безвольную руку. — Я должен побыть один, — произнес он отчужденным голосом. В темном, только полной луной освещенном переулке Гарин опустился на старую скамейку. Вокруг не было ни души, валялся мусор, и в соседнем дворе шипели и завывали 2 майских кота. Гарин устал бесцельно бродить по городу. Алкоголь выветрился, остались лишь усталость и все то же мучительное чувство, словно кто-то большой и беспощадно честный враз содрал с него одежду и бросил на пустынной площади под ледяным ливнем. Да, и это было бы лучше. В который раз, подумал он, нашарил в кармане коробку с папиросами, которые только что кончились. Вытащил пустую коробку, швырнул на землю. Во время бесцельной прогулки по городу мысли путались, но неумолимо выстраивалась навязчивая живая картина, складывалась, обрастая изобразительным мясом, и ползла жирной многоножкой, словно быстро прокрученный фильм «Путешествие с перхушей», со всеми стремительно вспыхивающими подробностями: мельница, мельничиха, витаминдеры, поле, волки, метель, снежные хлопья, тщетная попытка преодоления последней, самой тяжелой атаки метели. И вот уже утро, солнечное, морозное утро, а впереди за полем долгое, с заснеженными крышами и дымами из труб, и Зильберман встречает на тройке, а Гарин раскрывает саквояж и показывает ампулы, ампулы, ампулы с вакциной. Они блестят на солнце. И рад Зильберман трет свои быстрые руки. Они пересаживаются с дурацкого самоката на тройку со здоровыми холеными лошадями. И на розвольнях под медвежьей полостью въезжают в долгое и вместе прививают всех, и себя тоже, всех, мужиков, баб, детей, стариков, и солдат из облоги, и первым здорового рослого парня с улыбчивым широким лицом, алтайца с редким именем Байкал. Гарин горько плюнул на истоптанную, покрытую мусором и подсолнечной шелухой землю и заметил рядом с лавочкой раскрытую книгу. Наклонился, поднял. От книги, влажной, изорванной на самокрутке, осталось лишь несколько страниц. Она была старая, вероятно, прошлого века, с дешевой желтой бумагой и на русском. «Ужасный дефицит папиросной бумаги в городе-с», — вспомнил он слова угодливого продавца в местном табачном магазине. «Луна хорошо освещала влажные страницы. Гарин машинально стал читать».